Глава 34. Зоя. «Сегодня вместе едем?» — спрашивает Маринка коллега. «Мы с ней, оказывается, живем недалеко друг от друга. Вот несколько дней подряд вместе и добираемся. Так не страшно. Время-то позднее?» «Конечно!» — уверенно говорю. «Одно еще и идти не хочется. Марина та еще болтушка и рассказывает всякую чушь. Слушаю вполуха, но голос ее не позволяет моим мыслям разбредаться. Одеваемся и выходим самые последние из раздевалки. На улице почти зима. Снег валит крупными хлопьями, что сложно разглядеть что-то вокруг. В воздухе пахнет переменами и праздниками. Ровно после католического Рождества меня ждут в Варшаве. У меня какой-то месяц. Ты в курсе, что Лео готовит новую постановку и ищет себе балерину на главную партию?» Марина с таким воодушевлением об этом говорит. Хочется взять ее за воротник и тряхнуть хорошенько. Раньше меня от его имени вставляло, как от самых сильных наркотиков. Сейчас происходит ровно наоборот. Выворачивает наизнанку. «Мои поздравления этой солистке». «А ты что, не хочешь?» «Он твое имя произносил, когда с кем-то разговаривал». Делится секретом. Иду, коварно улыбаюсь. Тараканы в голове радуются и ждут, когда же им дадут слово. Ведь никто еще не знает, что Зоя Беляева идет на днях писать заявление на увольнение. И никакую сольную партию в балете под руководством Лео Бенне танцевать она не будет. Да и не хочу, что уж. Опять стоит. Резко переводит тему. «Каждый вечер тут ошивается». Поворачиваю голову в сторону. Из-за снега и правда плохо видно. Обидно, что через пару часов растает. Синоптики обещают потепление до плюс 10 градусов. Внутри чувства вращаются, как шарики с лотерейными номерами. Мне до дрожи приятно, что он снова меня ждет. Радуюсь, как маленькая девочка. Но только тут же злость на саму себя берет за эту радость. А шарики вращаются, вращаются. Я то хмурюсь, то улыбаюсь, то разглядываю Лемона уже в нелепом, но дорогущем пуховике. И в шапке с маленьким помпоном. Со вкусом и стилем у него намечаются проблемы. И взгляда отвести не могу. Облокотился на капот своего хищника и смотрит прямо на меня, тянет к себе одним только взглядом. «Прям-таки каждый?» — шутливо спрашиваю Марину. И снова к Кириллу поворачиваюсь. Чудной в этой одежде, но до чертиков милый. «А это что, к тебе?» Марина удивленно уставилась, а в глазах интерес, как факел зажигается. «Ой, сплетни теперь по всему театру пойдут. Ты иди, наверное, я задержусь», — говорю сбивчиво. Сама еще не поняла, что собираюсь делать. «Через несколько недель я уеду из страны и редко когда буду приезжать. У меня начнется новая жизнь практически с чистого листа. Может, не стоит грустить и злиться эти недели? В конце концов, мы с ним разъедемся, как только моя нога ступит в здание аэропорта, и больше не увидимся». «Ох, Зойка, если бы не знала, что это твой парень, непременно бы увела». Так пафосно говорит, что невольно морщусь от сладости ее слов. «Увела бы она, как же, коза блондинистая». Спускаюсь по лестнице и иду знакомым маршрутом. Лемон в шоке. Вот прям в шоке. Глаза с советский рубль. Улыбается, что клыки его острые сверкают. Сам подобрался весь. Был бы галстук, поправил. А мне ведь нравится это. Такое его поведение. Так тепло внутри становится. Как чай горячий выпила и вкусной конфеткой закусила. Хорошо. «Привет. Тем не менее, строго говорю». Лемон зачем-то снимает дурацкую шапку и пятерней чешет свой короткий ежик. «Я уж думал, тебя крысы-щелкунчика унесли в подвал». Пошутил, из реакции моей следит. Мы ходим по очень хрупкому льду. «Зоя, не улыбайся. Не вздумай этого делать». Отворачиваюсь, никак не комментирую его шутку. И мыском своих ботинок рисую на тонком слое снега. Подмечаю, что сегодня он без букета, и до ужаса хочется спросить, почему. «А я тайскую еду на вынос взял. Но она, наверное, уже остыла». «Так долго ждешь?» Поднимаю свой взгляд. В его глазах смущение и надежда, которую в этот раз хочется оправдать. Что я теряю, если просто посижу с ним рядом и поем? Я голодная, он, скорее всего, тоже. «Смотря чего», — хитро отвечает и галантно открывает передо мной пассажирскую дверь. Заднюю. Попросительно приподнимаю брови. Мой вопрос написан на моем лице, но сейчас не хочется показывать свой характер и как-то вредничать. У нас не так много времени, чтобы я могла насладиться. Ведь именно за этим я сажусь к нему в машину. Я скучала, искала его в толпе, а, увидев у театра, пошла в его сторону. Максимально долго смотрю в его глаза, что замечаю, как быстро они темнеют. Зрачок и сине-черный, большой. И сажусь в машину. Салон нагрет, сразу же расстегиваю пуховик. В носу много его запаха, смешанного с бензином и машинным маслом. Непередаваемая смесь, которая теперь у меня ассоциируется только с лимоном. «Это что такое?» Хватаю за крафтовый пакет и тут же открываю содержимое. «Ну а что? Он позвал поесть, я и собираюсь именно это и делать». «Гачуангот», — уверенно отвечает. Смотрю и мысленно дорисовываю ему очки в толстой старомодной оправе. Конкретный такой ботаник получается, от которого приятное шевеление под кожей ощущаю. Волоски от наслаждения в танце шевелятся. «А это?» Ради интереса уже спрашиваю. На вид все выглядит похожим. «Фо Сао Хайшан». Широко улыбаюсь. Иногда я не узнаю в нем того лемона, которого успела узнать. Сейчас он другой, более милый и ранимый, что ли. «А это Си Цзиньпин?» Пробую шутить. «Это мион сауга, то есть стеклянная лапша, обжаренная с кусочками куриного филе. И это вьетнамская кухня. А Си Цзиньпин – китайский государственный деятель, Зоя». «Можно кое-что спросить?» Строго спрашиваю, саму на смех разбирает. «Можем ли мы считать себя адекватными? При первой нормальной встрече мы практически ругаемся, перечисляя какие-то дурацкие вьетнамские названия. Это совсем не свидание». «Валяй». С опаской косится в мою сторону и передает белый картонный бокс с матерным названием. «Ты все-таки был ботаником, да?» С желанием выхватываю коробочку. Быстро надрываю вверх и с жадностью наматываю на палочке желанную еду. Черт, какая же я голодная! Шумно глотаю слюну от одного только запаха. «Смотря кто для тебя ботаник!» Странно отвечает и повторяет ровно то же, что и я. В машине теперь царят аппетитные запахи еды, и ничуть она не остыла. Облизываю сухие губы, в салоне жарко. От такой близости Кирилла есть некая нервозность. Мы постоянно касаемся друг друга плечом. Колени в опасной близости. На нас слои одежды, но даже так я знаю, какая горячая его кожа на ощупь. Ну, во втором классе со мной сидел мальчик по имени Иннокентий. У него были такие детские очки в голубой оправе, и он постоянно отвлекал меня какими-то фактами, о которых он узнал из детской энциклопедии, типа «Ты знаешь, Зойка, самый опасный паук в мире — это тарантул, обитающий в Южной Америке. Он может достигать 130 сантиметров!» Подражая я гнусавый голос Кеши. «Вообще-то самый опасный паук в мире — это каракурт, принадлежащий к семейству пауков-тенетников, роду черных вдов. Смертность при укусе каракута составляет 2-4%, но достоверной статистики пока нет. Кстати, надо бы перепроверить». Кирилл ловко наматывает лапшу на палочки и аккуратно отправляет их в рот, не моргнув и глазом. «Что?» Лемон заметил, что я глаз с него не свожу и не могу понять, почему. То ли бесит, то ли нравится до дрожи в коленях. «Ботаник!» «Отнюдь, просто я...» Останавливается, зависает и переводит колкий взгляд на меня, спускается к губам, которые пылать начинают. Дотошный и упрямый. «Просто ты ботаник!» Не сдерживаюсь и смеюсь. Господи, его ежик, еда это с матерными названиями, в которые он тоже разбирается. Низкий голос с хриплыми нотками, до мурашек приятные фактами меня засыпает. Как самый настоящий ботаник Иннокентий. Угораздило же меня. «А если бы я знал, что ты такая обжора, взял бы больше еды». Бросает взгляд в мой пустой бокс и без издевки говорит. «Почему он такой вот невыносимый? Не переживай, я доем твое. В его боксе еще целая порция, которую он, как благородный рыцарь, передает мне. И капли сожаления нет». «Зоя». Голос меняет свою тональность. «Передо мной не ботаник Кирилл, не шутник Кир и не бизнесмен Лемон. Кто-то другой. А кто, хочется узнать». «Пойдешь со мной на свидание?» Грустно усмехаюсь. «Сколько у нас их было? 3? 4? И можно ли вообще их считать за свидание, когда с его стороны чувств вроде как и не было? Для свидания же должна хоть симпатия быть. У него она была? Или сплошная игра?» «Странно, что ты спрашиваешь. Но остался таким же настойчивым». Уклончиво отвечаю. «Ну так что, идешь?» Игнорируя мою реплику, снова спрашивает.